Глава 13. Трофеи. 9 апреля. 15:23. Ледовая станция Грендель. Поеживаясь от холода, Мэтт рассматривал схему станции, расстеленную на полу тесной ледяной пещеры. По сторонам над картой склонились Аманда и Крейг, а напротив Ошберн, Грир и лейтенант-командер Бретт. Неподалеку отдельной группкой расположилась команда биологов. Доктор Огден стоял с задумчивым видом, прислонившись к стене. Его губы медленно шевелились, как будто он разговаривал сам с собой, не обращая внимания на окружающих. Три аспиранта, Магдалена, Энтони и Зейн, сгрудились рядом. На их лицах смешались страх, смятение и страдание. С момента трагической гибели Перлсона прошло ровно полчаса. Беглецы временно укрылись в пещере на третьем уровне станции, чтобы спланировать свои дальнейшие действия. Вариантов было немного. Занять оборону в ледяной нише, где они сейчас находились. Разделиться на группы и пробираться в ледяной лабиринт, в надежде, что кому-то из них удастся уйти от преследования. Попытаться прорваться к выходу и захватить припаркованные у станции вездеходы и снегоходы. В любом случае им требовалось оружие, а для этого необходимо было проникнуть в оружейную комнату, о которой упоминала Ошберн. По ее словам, в оружейке хранились покрытые машинным маслом и завернутые в тюленью кожу русские винтовки времен Второй мировой войны, несколько ящиков с ручными гранатами и три немецкие огнемета. «Винтовки в хорошем состоянии», — сказал Ошберн. «Я сама стреляла из них пару раз на прошлой неделе. Патроны в ящиках, набитых соломой, здесь и здесь». Она ткнула концом металлического крюка в углы оружейного склада на схеме. Мэтт придвинулся поближе, на секунду оторвав колени от пола. После того, как он потерял брюки в столкновении с маленьким Вилли, на нем оставались лишь кальсоны из комплекта термобелья. И после долгого сидения на льду холод потихоньку начинал пробираться под плотную ткань. Ошберн продолжила. «Думаю, мы управимся за минуту. Главное — добраться туда». Брат кивнул. Грир только что вернулся из разведки. Он обнаружил, что один из трех узких тоннелей ведет из пещеры к комнате с электрогенераторами и аккумуляторными батареями. К несчастью, оружейная комната находилась на другом конце уровня. И чтобы добраться до нее, нужно было пересечь открытое пространство вокруг винтовой лестницы. Мэтт сжал веки, пытаясь забыть о холоде и заставить мозг работать в нужном направлении. Мы должны найти какой-то выход из положения. Он открыл глаза и продолжил внимательно изучать схему вместе с остальными. Из комнаты с генераторами дверь вела в щитовую, но оттуда им все равно пришлось бы пробежать по открытому холлу, который без всякого сомнения охранялся. Оставалось одно — попытаться бесшумно обезвредить охрану с помощью медицинских инструментов. Мэтт поднялся на корточки, потирая заледеневшие колени. Похоже, другого способа пробраться на этот уровень нет. Нам придется идти через генераторную щитовую. Брэд пожал плечами. Согласно этой схеме, по-другому не получится. Проще было бы вырубить генераторы, обесточить станцию и в темноте прошмыгнуть мимо охраны к оружейной комнате, — вступил в разговор Крейг. Грир отрицательно покачал головой. — Думаю, что русские прекрасно знают, где находятся генераторы. Если мы обесточим станцию, они слетят сюда, как стая стервятников, а нам этого вовсе не нужно. Аманда, наблюдавшая за движением губ лейтенанта, добавила, — к тому же аккумуляторы все равно какое-то время будут питать сеть, и свет сразу не погаснет. Они заряжались с тех пор, как наши инженеры расконсервировали генераторы. Мэтт взвесил все за и против. «А что, если мы оставим генераторы в покое?» — промолвил он, переместив палец по схеме с генераторной на щитовую, «и отключим только подачу энергии на первый уровень. Если лейтенант Грир прав, это отвлечет их внимание именно туда, и мы получим временную свободу действий». Грир посмотрел на Бретта и кивнул. «Я согласен, сэр». Уверен, что основные силы русских уже плотно охраняют верхний уровень, опасаясь, что мы попытаемся прорваться наружу. Как только мы обесточим первый уровень, они все ринутся туда. Будем надеяться, что охранники с нашего уровня тоже к ним присоединятся, — пробормотал Брэд, размышляя над предложенным вариантом. Что бы мы ни решили, надо торопиться, — сказала Аманда. Рано или поздно русские начнут нас искать в служебных тоннелях. Или просто забросают зажигательными гранатами, — угрюмо промолвил Крейг. Он сидел на корточках, скрестив руки на груди, и беспокойно посматривал на выходы из тоннелей в ожидании внезапной атаки. Брэд кивнул и поднялся на ноги. — Хорошо. Давайте проверим щитовую и попытаемся сосчитать охранников на этом уровне. Он окинул взглядом группу. — Грир и Ошбер пойдут со мной. — Я тоже, — сказал Мэтт, который не собирался сидеть, сложа руки. Грир поддержал его. — Сэр, парень служил в зеленых беретах. Я уверен, что нам пригодится, особенно, когда нужно будет снимать часовых. Брэд пристально посмотрел на Мэтта и после небольшой паузы кивнул. — Всем остальным из пещеры не высовываться! Мэтт поднял руку. — Нам понадобится еще один человек, который останется в генераторной, и если у нас возникнут проблемы, сможет вернуться сюда и предупредить остальных об опасности. Они смогут вовремя подняться уровнем выше. — Правильно, — согласился Брэд. — Я могу пойти, — с трудом выдавил из себя Крейг. — Тогда за дело. Брэд свернул схему, передал ее Аманде и кратко подытожил детали плана. «Мы вырубаем свет, пользуемся временным замешательством русских, чтобы убрать часовых, быстренько добегаем до оружейной комнаты и хватаем оружие». Мэтт подобрал с пола кусок трубы. Он заметил беспокойное выражение лица Аманды и изобразил подобие обнадеживающей улыбки. «Будьте осторожны, — тихо сказала она. Он кивнул и, опустившись на четвереньки, пополз за тройкой моряков в узкий туннель. Крейг последовал за ним. Генераторная находилась всего в 20 метрах, и они быстро добрались до конца туннеля. Ошберн с помощью крюков сняла щиток, который прикрывал входное отверстие, и они вползли в комнату. В нос ударил резкий запах мазута и выхлопных газов. В комнате было жарко и душно. Звуки их вторжения надежно перекрывались монотонным гудением генераторов. Мэтт быстро огляделся. У левой стены высились колонны сложенных одна на другую аккумуляторных батарей размером со стандартный кондиционер. На прилегающей стене что-то блеснуло, и лицо его расплылось в радостной улыбке. Он бросил трубу на пол, подошел к стене и снял пожарный топор с металлических крючков. «Вот черт!» — проворчал Грир. «Лучше б я его первый заметил». «Кто нашел, тот и хозяин», — удовлетворенно произнес Мэтт и закинул топор за плечо. Брэд открыл дверь в щитовую. Стены комнаты были увешаны панелями приборов и датчиков. Все бросились разыскивать щиток первого уровня. Мэтт с разочарованием обнаружил, что все надписи на русском. «Сюда!» — шепотом позвала Ошберн и показала на несколько цилиндрических пробок из стекла и свинца размером с хот-дог. Это релейные предохранители первого уровня. — Вы уверены? — спросил Мэтт. — Мой отец работал электриком в энергетической компании, — пояснила она. — Да она еще читает по-русски, — сказал Грир. — Вот таких женщин я люблю. Выключатель заржавел и не двигается с места. Невозмутимо продолжал Ошберн. — Придется выдернуть пробки. — Погоди, — остановил ее брат. Он подошел к двери, ведущей в холл, и осторожно выглянул в круглое окошечко. Через несколько секунд он ткнул двумя пальцами в глаза, а потом выпрямил 4 пальца. 4 охранника. Брэд повернулся к группе. «Мистер Тик», — шепотом произнес он, показывая на Крейга, — «закройте дверь в генераторную. Здесь не должно быть никакого шума, когда мы будем открывать дверь в холл». Репортер кивнул и захлопнул дверь, навалившись на ее плечом. Брэд посмотрел на остальных. «По моей команде», — прошептал он дрожащим от напряжения голосом, — «выбить пробки и приготовиться к атаке». Он поднял руку, распрямил ладонь и стал по одному загибать пальцы. 5, 4, 3.